Записки врача. От автора. Я кончил курс на медицинском факультете 7 лет назад. Из этого слушатель может понять, чего он вправе ждать от моих записок. Записки мои — это не записки старого опытного врача, подводящего итоги своим долгим наблюдением и размышлением, выработавшего определенные ответы на все сложные вопросы врачебной науки, этики и профессии. Это также не записки врача-философа, глубоко проникшего в суть науки и вполне овладевшего ею. Я — обыкновеннейший средний врач со средним умом и средними знаниями. Я сам путаюсь в противоречиях. Я решительно не в силах разрешить многие из тех тяжелых, настоятельно требующих решения вопросов, которые возникают предо мною на каждом шагу. Единственное мое преимущество, что я еще не успел стать человеком профессии, и что для меня еще ярки и сильны те впечатления, к которым со временем невольно привыкаешь. Я буду говорить о том, что я испытывал, знакомясь с медициной, чего я ждал от нее и что она мне дала. Буду говорить о своих первых самостоятельных шагах на врачебном поприще и о впечатлениях, вынесенных мною из моей практики. Постараюсь говорить все, ничего не утаивая, и постараюсь говорить искренне.